Броди присвистнул сквозь зубы. И этот сукин сын стонет, что дела идут из рук вон плохо. Я все же не понимаю, почему от него требуют, чтобы мы открыли пляжи. Точно не знаю. Более того, сомневаюсь, что на Ларри по-прежнему давят компаньоны. Может, он говорит так в приступе отчаяния. Думаю, что Ларри оказался в весьма трудном положении. Он больше не в состоянии ничего купить, даже по дешевке. Единственное, что спасло бы его от разорения, — внезапное повышение цен на рынке. Тогда он сумел бы выгодно продать приобретенную недвижимость. Возможно, основную прибыль получил бы Руссо, все зависит от их договоренности. Если же курс будет по-прежнему падать, иными словами, если пляжи будут закрыты, то Вогану придется платить по долговым обязательствам, а деньги ему взять неоткуда. Я думаю, он обязан сейчас погасить векселя на сумму, превышающую 500 000. Он потеряет неизмеримо много. А недвижимость либо перейдет к прежним владельцам, либо ее приберет к рукам Руссо, если раздобудет наличные. Хотя сомневаюсь, чтобы Руссо стал рисковать. Цены на недвижимость могут упасть еще ниже, и тогда мафиози пойдет ко дну вместе с Воганом. Я считаю, Руссо еще надеется на большие прибыли, но получит он их только при условии, что Воган добьется открытия пляжей. В этом случае, если ничего не произойдет и не будет новых жертв, недвижимость скоро подорожает, и Воган сумеет удачно продать все, что купил. Руссо получит свою долю, половину или не знаю сколько, и каскада перестанет существовать. У Вогана хватит денег, чтобы справиться с финансовыми трудностями и не разориться. Если же из-за акулы погибнет кто-нибудь еще, в накладе останется только Воган. Насколько я могу судить, Руссо не вложил в предприятие и 5 центов. Все это... «Ты бессовестный лжец, Медоуз!» — раздался вдруг пронзительный голос Вогана. «Только напечатай хоть слово из этой ерунды, и я затаскаю тебя по судам до самой смерти!» Раздался щелчок. Воган бросил трубку. «Такова порядочность избранных нами представителей власти», — заметил Медоуз. «Что ты будешь делать, Гарри? Хочешь что-нибудь дать в газете?» «Нет, во всяком случае, не сейчас. У меня нет никаких документов. Ты знаешь так же хорошо, как и я, что мафиози все глубже и глубже запускают лапу в дела Лонг-Айленда. Строительные работы, рестораны, во все что угодно. Однако попробуй схвати их за руку. Я думаю, что Воган вряд ли нарушал законы в строгом смысле этого слова. Через несколько дней, покопавшись еще немного, я смогу собрать факты, подтверждающие, что он связан с мафией. Я имею в виду факты, которые невозможно опровергнуть, если Воган в самом деле попытается обратиться в суд». «По-моему, у тебя уже достаточно улик», — заметил Броди. «Я знаю о многом, но у меня нет доказательств, нет документов или хотя бы их копий. Я только видел эти документы. Ты думаешь, кто-нибудь из членов муниципалитета замешан в этом деле?» «На заседании Ларри всех настроил против меня». «Нет. Ты говоришь о Кэтсуолисе и Коновере? Они просто старые друзья Ларри, и каждый чем-то обязан ему. А Тэтчер слишком старый труслив, чтобы сказать хоть слово против мэра. Лопес, вне подозрения, он действительно заботится, чтобы его избиратели получили работу. Хупер что-нибудь знает? Очень уж он настаивает, чтобы я открыл пляжи. Нет, я почти уверен, что ему ничего не известно. Я сам разобрался в этом деле лишь несколько минут назад, хотя многое еще не ясно. И что же мне, по-твоему, делать? Можно уйти в отставку. Я сказал им об этом еще до разговора с тобой. Боже упаси, ни в коем случае. Прежде всего, ты нам нужен. Если уйдешь, Руссо сговорится с Воганом, и они поставят своего человека. Ты, возможно, считаешь, что твоих подчиненных не подкупить, но держу пари, что Руссо сумеет найти полицейского, который поступится служебным долгом ради нескольких долларов или просто ради того, чтобы стать начальником. Ну что же мне делать? На твоем месте я бы согласился с Воганом. Боже мой, Гарри, именно этого они и добиваются? Тогда я могу спокойно оставаться на своем посту. Ты же сказал, что у твоих противников есть веские основания, чтобы открыть пляжи. Я думаю, Хупер прав. Рано или поздно тебе придется уступить мэру, даже если мы никогда не отыщем акулу. Ты можешь с таким же успехом отдать распоряжение сейчас. и позволить жуликам загробастать деньги, а потом скрыться?